Глава 32. След. Я стоял в центре зеркального куба, разглядывая свое отражение в преломлении разных граней. «Думай, Такер, думай, что ты за человек? Какую игру затеял?» Я не сомневался в уровне интеллекта преступника. Шахматная партия открывала все новые ходы черных, но белые будто приклеились к своим местам. К тому же потеряли ладью. Мне хотелось верить, что это временно, что мы найдем Лизу живой, и она вернется в команду. Чтобы играть на равных, я должен мыслить как преступник. Я должен стать им. Это однозначно поможет его найти и уничтожить. Я вспомнил последний разговор с Лизой, когда она поделилась со мной, как ей все-таки удалось сложить карту золотого сечения и найти зацепку с апострофами. Господи, Лиза, я должен сейчас думать о ней, а не о собственных амбициях. Я сделал шаг к краю оконного проема и при ближайшем рассмотрении заметил на карнизе запекшееся пятно крови. «А что если...» «Если что?» — совсем рядом пробасил голос. Я вздрогнул. Обернувшись, я обнаружил за спиной двоих парней из команды. «Возьмите образец», — я показал находку. «И вообще, обшарьте здесь каждый миллиметр. Если вдруг найдете что-то необычное, любую мелочь, сообщайте им незамедлительно». Позвонив в ближайшую больницу, я выяснил, что утром к ним поступила девушка без документов. Догнав капитана на полпути к машине, я хотел обрадовать его появившейся зацепкой, но он не дал мне сказать и слова, сходу признав свою вину. Выяснилось, что там, на улице, мы видели преступника, который как зеркало похож на сына Перри. Но разве это сейчас было важно? «Я не сомневаюсь, что Лиза жива», — заверил я его по дороге в больницу. «Она крепкая девчонка, так просто не сдастся. На карнизе я нашел запекшуюся кровь. Скорее всего, Лиза порезалась, когда выбиралась из клетки через окно». «И что дальше? Где логика? Почему она не дала знать о себе? Она не пришла на встречу с матерью и не допустила бы, чтобы за нее переживали?» «Давайте вместе порассуждаем». Лиза была заперта в зеркальном кубе. Факт. Лизы там сейчас нет. Факт. Морги проверили, не поступало. А в Санкист привезли неизвестную без сознания. «Да, я тоже думаю, что она спустилась по стене. Она это может», — перебил меня Перри, потом тяжело вздохнул и замолчал. «Но что-то пошло не так», — продолжил я. «И моя ставка, что она попала в больницу или...» «Нет, второго варианта не будет. Если бы Лиза была у него, зачем являться сюда? Бессмыслица.